Глава 23. «Смотрите, какой у меня необыкновенный гипс!» — весело произнесла Арина, когда мы с Иваном вошли в палату. Гипс и правда был необыкновенный. На одной ноге розовый, на другой — голубой. «Очень гламурно!» — усмехнулся Иван. «А почему на правой ноге написано «левая»?» «Где?» — удивилась Ирина Леонидовна. «У самой щиколотки», — подсказала я. «А на левой, вернее, на лангетке, слово «правое». «Мне не видно», — расстроилась Рина и нажала на кнопку в стене. Через секунду в палату вошла медсестра. «Оля, почему у меня правая нога левая, а левая правая?» — поинтересовалась свекровь. Девушка вскинула брови. «Да, вроде все нормально. Правая справа, левая слева. А когда вы к нам поступили, как было?» Иван издал сдавленный смешок. Я стиснула губы, велев себе мысленно: смеяться нельзя. Сдержись, Танюша. «Так как сейчас?» — совершенно серьезно ответила Рина. «Думаете, мне ноги поменяли? Левую переставили направо, а правую налево?» Иван закашлялся, я же изо всех сил пыталась сохранить серьезное выражение лица. «Ну что вы, медицина пока не способна делать подобное», — улыбнулась Ольга. «Да и какой смысл в такой операции? Больной же потом ходить не сможет. У вас обычные переломы, ничего особенного». «Если врач что-то написал, значит, это нужная информация», — уперлась Рина. «Не волнуйтесь», — защебетала медсестра. «Сейчас Виктора Аркадьевича позову». Девушка вышла в коридор, но не прикрыла плотно дверь в палату. Поэтому мы слышали ее разговор по телефону с лечащим врачом Рины. «Виктор Аркадьевич, это Маленкова. Подойдите в шестую». «Нет, она выписывается, но хочет узнать, почему у нее правая нога левая, а левая правая». «Ой, да знаю я, что вы ей конечности не меняли, но у нее справа левая, а слева правая. Выглядит обычно, как у всех. Справа правая, слева левая. А на гипсе наоборот значится». «Да вы что? Я вообще не употребляю. Как вы про меня могли такое подумать? Разве я рентгенолог, Матвей Сергеевич, который втихую целый день квасит, а потом печень у больного в грудном отделе ищет и кричит: все сюда, посмотрите на аномалию, человек без печени живет? Я не пью, бухает тот, кто больной справа левой ногу сделал, а слева правую. Да уж придите, пожалуйста». Я прикрыла рот рукой. Ирина Леонидовна сидела в кресле с невозмутимым выражением лица. Через несколько минут в палате возник полный лысый мужчина и с порога забасил: «Покидаете нас, Ирина Леонидовна?» «Пора домой, Виктор Аркадьевич», — сказала Арина. «Как самочувствие?» — продолжал врач. «Прекрасное», — заверила пациентка, — «и настроение такое же». «Счастлив это слышать», — обрадовался доктор. «Но мне тут сказали, что у вас правая нога левая, а левая правая». «Именно так», — кивнула Ирина Леонидовна. Виктор Аркадьевич посадил на нос очки, висевшие на цепочке на уровне груди, немного помолчал, потом констатировал: «Смею вас заверить, ваши ноги на положенном месте. А руки вас не беспокоят?» «Нет», — ответила Рина. «Очень хорошо», — восхитился врач. «Значит, проблема не столь глобальна. Дам вам телефон отличного специалиста. Он служит в Институте Сербского». «Известное место», — не выдержала я и вступила в беседу. «Доктор, Ирина Леонидовна не сумасшедшая. Просто у нее на гипсе надписи. Вот тут, видите?» «Правая», — прочитал вслух Виктор Аркадьевич. «И что?» «А нога какая?» — продолжала я. «Левая», — ожидаемо ответил эскулап. «И?» — протянула Рина. «Почему так? А на правой ноге у меня что?» «Левая», — озвучил написанное врач. «Ольга!» «Слушаю вас», — мгновенно отозвалась медсестра. «Почему ты мне не сказала, что речь идет о надписях на гипсе?» — рассердился эскулап. «Объяснила в деталях», — возразила девушка. «Прямо так и доложила. У больной правая нога слева, а левая справа». Иван издал стон и быстро скрылся в санузле. «Нет, правая нога у нее справа», — затеял глупый спор хирург, — «а левая слева». «Вы разве не видите?» — заморгала Оля. «Вот же четко указано на правой, левая». «Это не нога, а надпись. Но она же и на конечности, на лангетке. А гипс где? На ноге, потеряла самообладание Ольга. Я решила взять ситуацию в свои руки. Господа, не стоит выяснять, где право, лево. Лучше объясните, почему возникли странные заметки на лангетках Ирины Леонидовны. Для чего они? Ей нужно носить правую туфлю на левой ступне? Зачем? — опешила Оля. Понятия не имею, кто это накорябал, — признался хирург. Но точно не я. Ваши-то каракули вообще разобрать невозможно, — вздохнула Ольга. Мне недавно даже провизор в аптеке сказала. У всех врачей жуткий почерк, но я его понимать научилась. А ваш доктор просто победитель забега. Даже я не могу разобрать, чего он вам навыписывал. Здесь на гипсе аккуратненькие буковки. Значит, наверняка их Вера Рогачева вывела. Только она так красиво пишет. «Зови красотку сюда», — распорядился врач. И начал извиняться. «Средний медперсонал у нас старательный, аккуратный, знающий, но не всегда сообразительный. Мне-то как проблему доложили. У больной правая нога левая и наоборот. Конечно, я всполошился, подумав, как Ирина Леонидовна сможет ходить. И что оказалось? Ольга просто не умеет грамотно излагать свои мысли». Иван вышел из санузла и сел около матери на стул. Я молча слушала, как Виктор Аркадьевич корит Ольгу за неумение внятно объяснять суть проблемы. А про себя думала. «Конечно, медсестра не Цицерон, но и хирург хорош. Начал нам объяснять, что Рине не переставляли ноги. В палату, переваливаясь, вошла очень полная девушка». «Вера, это вы написали?» — строго спросил Виктор Аркадьевич. «Где?» — поинтересовалась толстуха. «На ноге», — уточнил врач. «Но какой?» — не поняла Вера. «На правой», — терпеливо объяснил доктор. Медсестра нагнулась и посмотрела на брюки хирурга. «Ничего не вижу, но помню, на ваших штанинах я надписи не оставляла». «Посмотрите на лангетку больной», — подсказал Иван. «Ой, да, это мой почерк», — гордо воскликнула Рогачева. «Лучше в отделении. Главврач всегда меня просит открытки на Новый год написать. Олег Поликарпович не любит поздравлять через компьютер. По старинке, как во времена пирамид, поступает». Виктор Аркадьевич бесцеремонно показал пальцем на гипс. «Что ты видишь?» «Лангетку», — отрапортовала Вера. «Что в ней необычного?» — продолжал врач. Я вздохнула. «Похоже, здесь все не умеют ясно выражаться. Почему доктор задал такой вопрос? Следовало спросить, по какой причине на левой ноге написано слово «правое». «Она эксклюзивная, голубого цвета, со вкусом и запахом натурального шоколада», — объяснила Рогачева. В палате действительно витал аромат конфет. Уж я-то, большая охотница до сладкого, сразу его ощутила. Но мне подумалось, что у Ирины Леонидовны новые духи с кондитерской отдушкой. Уж больно сильным был запах. «Больная захотела что-то веселое, поднимающее настроение», — затараторила Вера. «Поэтому ей сделали лангетку, которая прикольно смотрится, офигенно пахнет, а еще прекрасно. Вера!» — остановила я толстуху. «Почему на правой ноге написано «левая»?» «Да ну!» — удивилась девушка. Наклонилась и пришла в изумление. «Вау, точно! Правая ведь правая, а не левая. Зачем так написано?» «Нас это тоже интересует», — заметил Иван. «Вы только что подтвердили авторство сей живописи. То есть почерк ваш. Вам и отвечать на вопрос». «А-а-а!» — подпрыгнула Рогачева. «Ну, конечно, вспомнила». «К больной будет каждый день ходить медсестра, поскольку сын оплатил уход на дому коммерческой сиделкой. У поломанной пациентки...» Я отвернулась к окну. «Надо же так сказать, поломанная пациентка!» У Корнея Ивановича Чуковского есть стихотворение. «Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке». Жаль, поэт не знал про поломанную пациентку. Он мог бы написать про нее поэму. Жила-была поломанная пациентка. И был у нее поломанный врач, и ухаживала за ней поломанная на всю голову медсестра. Простите, я не стихоплет, рифмы подбирать не умею. «На левой ноге сильное раздражение», — вещала меж тем Вера. «Но ей прописали электропроцедуры для заращивания поломанности. Сиделка будет их проводить, аппарат с собой привезет. Справа-то можно эту манипуляцию осуществлять, а слева вообще никак. Поэтому я и написала, где лево, где право, чтобы она не перепутала. Не все медсестры внимательные. Еще забабахает электроволну на раздражение. Я ответственная и предусмотрительная. За пациента всем сердцем переживаю, как за себя. Вот. Стало тихо. Первым очнулся Иван. Прекрасные качества. Вы настоящий профессионал. Но разрешите кое-что уточнить. Ирине Леонидовне нельзя проводить некое воздействие на левой ноге. И вы решили подстраховаться, подсказать сиделке, какая где конечность у больной. Я вас правильно понял? Да, кивнула Рогачева. Но одну тонкость вы не заметили. Обратите пристальное внимание на цвет. Слово «левое» ярко-красное, а «правое» зеленое. Принцип светофора. Красное – запретительный сигнал, левое – разрешительный. Гениально, не выдержала я. Спасибо, скромно потупилась толстушка. Меня еще в детском саду за ум и сообразительность хвалили. Идея хорошая, продолжал Иван, но исполнение подкачало. Слово «правое» написано на левой ноге, а левая — на правой. Вы конечности перепутали. Что я, дура? — заморгала Вера. У меня диплом медучилища с отличием. Конечно, я не врач, но где какая нога, раз прекрасно знаю. Подойдите ко мне, — попросила Рина, — и прочитайте. Вера выполнила просьбу. На какой лапке стоит слово «правая»? — проворковала Ирина Леонидовна. На правой? — ответила Рогачева. «Нет, на левой!» — возразила мать Ивана. Медсестра подняла свою руку. «Вот моя правая верхняя конечность, а напротив нее ваша нога. Значит, это значит, что вы стоите ко мне лицом, и ваша правая рука — моя левая нога!» — засмеялась Ирина Леонидовна. На личике Веры появилось выражение детского изумления. «Ваша левая нога, моя правая рука — ну вот моя ручонка, она вовсе не ваша ножка!» «Подойдите ближе и встаньте ко мне спиной», — скомандовала Рина. Вера послушно повернулась. «Теперь опустите свою правую руку и положите ее на мою ногу», — велела Ирина Леонидовна. Толстушка нагнулась. «Отлично! Не отпуская ногу, посмотрите, что на ней написано», — продолжала моя свекровь. «Левая», — озвучила Вера. «Вот, теперь понятно?» — обрадовалась Рина. «А нога моя правая? Сейчас вы стоите лицом ко мне, и напротив вашей левой руки моя правая нога». Вера повернулась, посмотрела на свои руки и пробормотала задумчиво. «Моя левая рука? Правая нога?» Потом она опять встала спиной к Рине, помолчала, затем снова развернулась. «А если я правую руку на вас положу? Будет левая нога», — невозмутимо ответила моя свекровь. «Правая рука, левая нога», — протянула толстушка. «Почему так?» «Потому», — обозлился Виктор Аркадьевич. «Привяжи к одной лапе сено, к другой — солому, и никогда более лево-право не путай». «Извините нас, господа. Вера, немедленно исправь свою наскальную живопись». Девушка вынула из кармана фломастер и начала чиркать им по лангетке. «Теперь, когда все стало ясно, можно уезжать домой», — обрадовалась я. «Иван Никифорович, бери сумки, я покачу кресло». «Сама поеду», — гордо заявила Рина и нажала на пульт на ручке. Инвалидная коляска двинулась вперед. «Супер!» — восхитилась больная. «Давно мечтала в таком порулить. Завтра отправлюсь в магазин, и все машины мне дорогу уступать будут. Йо-хо-хо!» Свекровь еще раз ткнула пальцем в пульт, кресло увеличило скорость. Иван поспешил за матерью. Я вышла в коридор следом за врачом с медсестрой и услышала их диалог. «Виктор Аркадьевич, а зачем мне сено и солому к рукам привязывать?» — поинтересовалась Вера. «Великий полководец Суворов так неграмотных солдат, бывших крестьян, маршировать учил», — стал объяснять доктор. «К ногам им сено и солому приматывал. И потом вместо левой правой командовал: сено, солома, чтобы парни правильно шагали». «Так у них ноги были, а у меня руки», — возразила Вера. «Виктор Аркадьевич, а чем сено от соломы отличается?» «Что одно, что другое — сухая трава», —